Глава 22. Остановка. Туман все густел, и Блекфут начал испытывать беспокойство. «Ты уверен, что найдешь остров?» — спрашивал он у Билли. «Не бойся», — отвечал тот. «Мы издалека услышим шум волн у заграждения, и я легко уговорю этих болванов причалить там, где нужно. Теперь уже близко». Блекфут отошел от него и столкнулся с Эдвардом. «Вы хотите провести ночь наверху?» — спросил он. «Не лучше ли вам пойти на нижнюю палубу? В ваши годы это опасно. Не беспокойтесь», — перебил старик. «Я привык к любой погоде. Я хочу оставаться здесь». «Здесь?» — воскликнул Блекфут. «Зачем? Лоцман не видит никакой опасности. Может быть, но я думаю иначе. Ребята, гребите к правому берегу». «Что вы?» — закричал Билли со своего места у руля. «Хотите наскочить на подводные камни?» «Нет», — возразил Эдвард. «Мы идем возле берега, и я могу рассмотреть все даже сквозь туман. Но я вам говорю, что ниже есть прекрасное место для стоянки», — воскликнул Билли. «Может быть», — снова возразил старик хладнокровно. «Но осторожность не помешает. Лучше обождать, пока туман рассеется». «Но мистер Эдвард», — перебил Блекфут с раздражением, — «я думаю, что мы только теряем время. Я должен сдать купленный товар завтра утром, и поэтому хочу прибыть в Викторию на рассвете». «Вы хотите?» — переспросил старик. «Мне кажется, что могу хотеть здесь только я. Речь идет не только о грузе, но и о жизни всего экипажа и этой леди. Если вы боитесь, что груз прибудет в Викторию позже назначенного часа, я готов разорвать нашу сделку и вернуть вам задаток. Я найду другого покупателя на свой товар». Блекфут в бешенстве топнул ногой, но Билл стал выполнять приказания хозяина, понукая гребцов. «Ну что ж ты?» — шепнул ему Блекфут. «Почему ты слушаешься старого глупца? Если мы простоим здесь до утра, дело пропало. К утру туман рассеется, мимо будут сновать суда, и значит, мы трудились напрасно. Молчи!» — шепнул в ответ рулевой. «Разве можем мы вдвоем идти против всех? Надо стараться не возбуждать подозрения, а то старики так уже косится. Когда мы причалим, все пойдут спать, и нам нетрудно будет перерезать канат». Стали показываться деревья. Вблизи торчал из воды толстый ствол. «Знаешь», — опять в полголоса проговорил Билли, — «дело лучше, чем я предполагал. Я узнаю эти места. Наш остров недалеко. Я возьму правее. Мы сядем на мель». Но тут Бой Рой с канатом в руке крикнул рулевому: «Лево руля, лево руля! Куда тебя несет, черт? Молчать!» — рявкнул Билли, поворачивая судно в противоположную сторону. Но тут Эдвард оттолкнул его и сам положил руль налево. «Берегись!» — крикнул Бой Рой, изо всех сил бросил канат на торчащий из воды ствол, а сам прыгнул в воду. Дело было опасное. Но если бы он не успел укрепить канат, его унесло бы в заросли, где его ждала бы верная смерть. Но парень рассчитал верно. Канат обвился вокруг дерева, и Боб привязал его к кривому суку. Течением судно дернуло так сильно, что, казалось, ствол не выдержал. Однако ствол устоял. Отважный матрос исчез под водой. Он сразу же вынырнул. Товарищи помогли ему забраться на борт. Все пришло в прежний порядок. Матросы уселись за ужин. Блекфут старался скрыть свое раздражение, Билли шутил, как ни в чем не бывало. Сначала на палубе было довольно шумно, отчасти благодаря выпитому виски. Затем люди начали расходиться на ночлег, и скоро все стихло. Билли улегся у руля, Блекфут на носу, положив голову на свернутый конец каната, который удерживал судно. Миссис Эверст ушла под свой навес. Эдвард вместе с собакой расположился среди тюков с товарами. Он не спал, прислушиваясь к малейшему шороху. Он больше не сомневался в преступных намерениях Блекфута и Билли и решил быть начеку всю ночь. Несколько часов прошло в полной тишине. Слышался только плеск волн за бортом, да лягушки квакали в соседних болотах. Билли тихо подполз к своему сообщнику. «Не пора ли?» — шепнул он. Блекфут продолжал лежать неподвижно, но Билли расслышал звук трения ножа о канат. Он вернулся на свое место и завернулся в одеяло. Эдвард заметил эти перемещения, но успокоился, когда Билли вернулся на место. Сон одолевал старика, и его мысли начали путаться. Прошлое смешивалось с настоящим. Между тем Блэкфут перерезал канат, судно дрогнуло и быстро понеслось по течению.